Станислав Лем. Футурологический конгресс. Восьмой Всемирный футурологический конгресс открылся в Коста-Рикане. По правде говоря, я не поехал бы в Нунас, если бы не профессор Тарантога. Он дал мне понять, что там на меня рассчитывают. Еще он сказал, и это меня задело, что астронавтика стала в сущности бегством от земных передряг. Всякий, кто сыт ими по горло, удирает в галактику, надеясь, что самое худшее случится в его отсутствии. И в самом деле, возвращаясь из путешествий, особенно в прежние годы, я с тревогой выискивал в иллюминаторе Землю. Не уподобилась ли она печеной картофелине? Поэтому я не очень-то сопротивлялся, а только заметил, что не разбираюсь в футурологии. «И в насосах мало кто разбирается», — возразил Тарантога. «Однако все мы кидаемся к помпам, услышав течь в трюме». Правление футурологического общества выбрало Коста-Рикану, потому что темой Конгресса был демографический взрыв и меры борьбы с ним. А Коста-Рикане принадлежит мировой рекорд по темпам роста населения. Предполагалось, что это удвоит эффективность нашей работы. Правда, злые языки называли иную причину. В Нунасе наполовину пустовал новый отель корпорации «Хилтон». Между тем на Конгресс, кроме самих футурологов, ожидалось столько же журналистов. Теперь, когда от отеля не осталось камня на камне, я, не боясь обвинений в рекламных захваливаниях, могу со спокойной совестью утверждать, «Хилтон был превосходен». Моя оценка имеет особый вес, ведь по натуре я сиборит, и лишь чувство долга иногда заставляло меня предпочесть комфорту каторжный труд астронавта. Над плоским пятиэтажным цоколем костариканского Хилтона возвышались еще 106 этажей. На крышах уступов здания размещались теннисные корты, бассейны, солярии, дорожки для картинга, карусели, служившие одновременно рулетками, тир, где можно было стрелять по манекенам, изображавшим кого угодно на выбор. Спецзаказы выполнялись в течение суток. А также раковина открытой эстрады с установками для опрыскивания слушателей слезоточивым газом. Мне достался сотый этаж, откуда я смог созерцать лишь истинно коричневую изнанку смога, нависшего над столицей. Кое-что из гостиничного инвентаря меня озадачило. Например, трехметровый железный прут в углу ванной комнаты, маск-халат в платяном шкафу, мешок сукарей под кроватью. На яшмовой стене ванной рядом с полотенцами висел моток настоящей альпинистской веревки, а вставляя ключ в дверной английский замок, я заметил небольшую табличку. Дирекция гарантирует, что в этом номере бомб нет. Теперь, как известно, ученые делятся на оседлых и кочующих. Первые по старинке что-то исследуют, вторые разъезжают по всевозможным конференциям и конгрессам. Кочующего ученого легко распознать. На груди у него карточка с фамилией и ученой степенью. В кармане расписание авиарейсов. Подтяжки у него без металлических пряжек. Портфель на пластмассовой защелке. А то, чего доброго, заводит сирену устройства, просвечивающего пассажиров в поисках кинжалов и кольта. Научную литературу такой ученый читает по дороге в аэропорт, в залах ожидания и гостиничных барах. По понятным причинам я был не в курсе последних достижений земной культуры и спровоцировал сигналы тревоги в аэропортах Бангкока, Афин и самого Нунаса. А все потому, что во рту у меня 6 стальных коронок. В Нунасе я хотел заменить их фарфоровыми. Увы, непредвиденные события этому помешали. А насчет сухарей, прута, веревки и маск-халата один из футурологов-американцев снисходительно разъяснил мне, что гостиничное дело в нашу эпоху требует неведомых ранее мер безопасности. Каждый такой предмет повышает выживаемость постояльца. На эти слова я, по легкомыслию, должного внимания не обратил. Заседание было назначено на вторую половину дня, и уже утром мы получили полный комплект материалов Конгресса, превосходно изданных и со множеством приложений. Особенно радовали глаз отрывные купоны из глянцевой плотной бумаги со штампом «Копуляционный талон». Научные конференции тоже пострадали от демографического взрыва. Популяция футурологов растет столь же быстро, как и все человечество, так что конгрессы проходят в сутолоке и спешке. О чтении докладов с трибуны и речи быть не может. Знакомиться с ними нужно заранее. Утром, однако, было не до того, поскольку хозяева пригласили нас на коктейль. Эта скромная церемония обошлась почти без приключений, только делегацию США забросали тухлыми помидорами. Не успел я поднять бокал, как Джим Стентер, знакомый журналист из UP, сообщил, что на рассвете похищены консул и третий атташе американского посольства в Костарикане. В обмен на дипломатов похитители-экстремисты требовали освободить политзаключенных. А пока, чтобы подчеркнуть весомость своего ультиматума, присылали в посольство зубы заложников, один за другим, грозя эскалацией насилия. Впрочем, этот инцидент не нарушил дружественной атмосферы приема. Присутствовал лично посол США, произнесший спич о необходимости сотрудничества между народами. Правда, выступал он под охраной 6 плечистых парней в штатском, которые держали нас на мушке. Мне, признаюсь, стало как-то не по себе. А тут еще на беду стоявший рядом темнокожий делегат Индии, которого мучил насморк, полез в карман за платком. Как впоследствии убеждал меня пресс-секретарь футурологического общества, примененные средства были необходимыми и гуманными. Охрана вооружена автоматами большого калибра, но малой пробойной силы, такими же, как у охраны пассажирских самолетов. И посторонние ничем не рискуют. Не то, что раньше, когда пуля, уложив террориста, прошивала еще 5-6 ни в чем не повинных людей. И все же не слишком приятно, когда сосед, изрешеченный пулями, падает к вашим ногам, даже если это обычное недоразумение, которое исчерпывается путем обмена дипломатическими нотами. Впрочем, вместо того, чтобы рассуждать о гуманной политике, мне следовало бы объяснить, почему я так и не успел посмотреть материалы Конгресса. Во-первых, подробность малоприятная. Пришлось спешно менять окровавленную рубашку. К тому же завтракал я, вопреки обыкновению, не у себя, а в гостиничном баре. С утра я привык есть яйца в мешочек, а гостиница, где можно получить их прямо в постель, целехонькими, с нерастекшимся желтком, пока не построено. Дело тут, разумеется, в непрестанном разрастании столичных отелей. Если от кухни до номера 1,5 мили, ничто не спасет желток от взбалтывания. Как я слышал, эксперты Хилтона, занимавшиеся этой проблемой, единственным выходом признали сверхзвуковой лифт. Но соник-бум, грохот при прохождении звукового барьера в замкнутом пространстве отеля, привел бы к разрыву барабанных перепонок. Конечно, кухонный автомат мог бы доставлять прямо в номер сырые яйца, которые у вас на глазах автокельнер варил бы в мешочек. Но отсюда недалеко и до собственного курятника в номере. Вот почему утром я пошел в бар. 95% обитателей гостиниц составляют ныне участники конференций и съездов. Гость-одиночка, турист-индивидуалист без опознавательной карточки на лацкане и без портфеля распухшего от ученых бумаг стал редок, как черный жемчуг. Одновременно с нашим конгрессом в Костарикане проходила конференция молодых бунтарей группировки «Тигры». Конгресс Ассоциации издателей освобожденной литературы, а также Общество филуминистов. Обычно делегатам-коллегам достаются соседние номера. Но мне, в знак особого уважения, дирекция выделила апартаменты на 100-м этаже, поскольку здесь имелся пальмовый сад с женским оркестром, исполнявшим концерты Баха. Попутно оркестрантки совершали коллективный стриптиз. Без этого я, пожалуй, мог бы и обойтись. К сожалению, свободных номеров уже не было. Пришлось довольствоваться тем, что дают. Едва я уселся в баре, как широкоплечий, курчавобородый сосед, по его бороде я мог не хуже, чем по меню,

и прямо-таки козырял своей безыдейностью. Нашу беседу прервала рыжеволосая красотка в чем-то вроде кружевной ночной рубашки, продырявленной очередями, как выяснилось, связная экстремистов. Ей поручили провести репортера в их штаб-квартиру. На прощание Мовен вручил мне рекламную листовку «Пурильо». «Настала пора», — говорилось в ней, — «покончить с эскападами безответственных дилетантов, которые динамит не отличают от меленита, а гремучую ртуть от бигфордового шнура. В эпоху узкой специализации нелепо кустарничать, пренебрегая помощью добросовестных и квалифицированных специалистов». На обороте помещался ценник услуг в валюте наиболее развитых стран. Профессор Машкинази вбежал, когда футурологи начали стекаться в бар. Бледный, как смерть. Его била нервная дрожь. Он кричал, что в номере у него бомба с часовым механизмом. Бармен, привычный, как видно, к таким происшествиям, не раздумывая, скомандовал «В укрытие!» и нырнул под стойку. Однако вскоре гостиничные детективы установили, что это всего лишь розыгрыш. В коробку из-под печенья кто-то из футурологов засунул обыкновенный будильник. Шутник, похоже, был англичанином. Они обожают такие practical jokes. Инцидент тут же предали забвению. Ибо явились Джей Стентер и Джей Ги Хаулер, репортеры UP, с текстом ноты правительства США относительно похищенных дипломатов. Нота была составлена на обычном дипломатическом языке, и ни зубы, ни нога не назывались в ней прямо. Джим сказал, что правительство может решиться на крайние меры. Стоящий у власти генерал Аполлон Диас склоняется к мнению ястребов. На насилие отвечать насилием. На заседании правительство заседало непрерывно. Было предложено нанести контрудар, то есть вырвать у политзаключенных, выдачи которых требуют экстремисты, по два зуба за зуб. И поскольку адрес их штаб-квартиры неизвестен, послать эти зубы до востребования. В экстренном выпуске «Нью-Йорк Таймс» обозреватель газеты «Сульцбургер» взывал к человеческому разуму и солидарности. Стентер под большим секретом сообщил мне, что Диас конфисковал принадлежащий правительству США поезд с военным снаряжением. Он шел транзитом через Коста-Рикану в Перу. Экстремисты еще не напали на мысль похищать футурологов, что с их точки зрения было бы вовсе не глупо, ведь в тот момент футурологов в Коста-Рикане насчитывалось больше, чем дипломатов. Впрочем, стоэтажный отель – организм до того огромный и столь комфортабельно изолированный от всего света, что вести извне доходят сюда, словно с другого полушария. Пока что футурологи не проявляли ни малейших признаков паники. Никто не штурмовал бюро путешествий отеля, желающих немедленно вылететь в Штаты или другую страну было не больше обычного. На 2 часа был назначен банкет по случаю открытия, а я не успел еще переодеться в вечернюю пижаму. Итак, я поехал к себе. А потом, задыхаясь от спешки, спустился на 46-й этаж в пурпурный зал. В фойе меня встретили 2 прелестные девушки в одних шароварах. Их бюсты были расписаны незабудками и подснежниками и вручили сверкающий глянцем проспект. Не взглянув на него, я вошел в пустой еще зал. При виде накрытых столов у меня перехватило дыхание. Не потому, что они ломились от яств. Нет. Шокировали формы всех закусок без исключения. Даже салаты имели вид гениталиев. Обман зрения полностью исключался, ибо невидимые глазу динамики грянули популярные в определенных кругах шлягер. Лишь кретины и каналии ненавидят гениталии. Нынче всюду стало модно ставить орган детородный. Появились первые гости. Густобородые и пышноусые, впрочем, люди все молодые, в пижамах или безонных. А когда 6 официантов внесли торт, то при виде этого непристойнейшего в мире творения кулинаров мне стало окончательно ясно. Я ошибся этажом и попал на банкет освобожденной литературы. Сославшись на то, что потерялась моя секретарша, я поспешил улизнуть и спустился на этаж ниже, чтобы перевести дух в подобающем месте — пурпурный зал, а не розовый, куда меня занесло, был уже полон.

несмотря на свое не слишком благородное происхождение, не уступало, если верить докладчику, лучшим винам шампани. По залу стали разносить пробные дозы в изящных бутылочках и паштетики в блестящей фольге. Но футурологи не спешили пригубить вино, а паштетики потихоньку засовывали под кресло. Я поступил так же. Первоначальный план, согласно которому Дон-гигант снабжался пропеллерами на случай коллективных воздушных экскурсий, был отвергнут. Во-первых, потому что таких домов для начала предполагалось изготовить 900 миллионов. Во-вторых, подобные путешествия все равно не имели бы смысла. Даже если бы жильцы выходили на экскурсию из тысячи дверей сразу, они все равно никогда бы не вышли, прежде чем последний из них покинет здание, успеют подрасти родившиеся за это время младенцы. Японцы, по-видимому, были от своего проекта в восторге. После них слово взял Норман Юхас из США и предложил 7 методов борьбы с демографическим взрывом. Уговоры, судебные приговоры, деэротизация, принудительная целибатизация, анонизация, строгая изоляция, а для упорствующих – кастрация. Каждая супружеская чета должна была просить разрешения на ребенка, а затем еще выдержать 3 экзамена – по копуляции, воспитанию и взаимному обижанию. Нелегальное деторождение объявлялось наказуемым, а повторное каралось пожизненным заключением. К этому докладу и прилагались те миленькие проспекты и отрывные талоны, которые мы получили утром в числе материалов Конгресса. Хейлстон и Юхас предвидели появление новых профессий. Как-то матримониальный осведомитель, запретитель, разделитель и затыкатель. Проект нового уголовного кодекса, в котором зачатие фигурировало в качестве тягчайшего из преступлений, был нам немедленно роздан. Тут случился прискорбный инцидент. С галереи для публики кто-то швырнул бутылку со взрывчатой смесью. Скорая помощь, она была тут как тут, укрытая в кулуарах, сделала свое дело, а служба наблюдения за порядком быстро прикрыла искровавленное кресло и останки ученых нейлоновым покрывалом с жизнерадостными узорами. Как видно, устроители заранее обо всем позаботились. В паузах между докладами я попробовал читать местные газеты, и хотя испанский понимал с 5-10, все же узнал, что правительство стянуло в город танковые части, поставило на ноги всю полицию и объявило военное положение. По-видимому, кроме меня, никто не догадывался о том, что происходило за стенами Хилтона. В 7 объявили перерыв, чтобы участники могли подкрепиться. Разумеется, за свой счет. Возвращаясь в зал, я купил очередной экстренный выпуск официозной газеты «Насьон» и парочку экстремистских вечерок. Даже при моем весьма приблизительном знании языка эти газеты показались мне необычными. Блаженно-оптимистические сентенции о христианской любви, залоги всеобщего счастья перемежались угрозами кровавых репрессий и столь же свирепыми ультиматумами экстремистов. Такой разнобой объясняла одна лишь гипотеза. Часть журналистов пила водопроводную воду, а прочие нет. В органе правых воды, естественно, было выпито меньше. Сотрудники оплачивали здесь лучше и за работой подкреплялись напитками подороже. Впрочем, экстремисты, хоть и не чуждые аскетизма во имя высших идеалов и лозунгов, тоже не слишком часто утоляли жажду водой. Если учесть, что карцупио, напиток из перебродившего сока растения мелмеоноля, в Костарикане невероятно дешев. Не успели мы погрузиться в мягкие кресла, а профессор Деренгбаум из Швейцарии произнести первую цифру своего доклада, как с улицы послышались глухие взрывы. Здание дрогнуло, зазвенели оконные стекла. Но футуролога-оптимисты кричали, что это просто землетрясение. Я же склонялся к тому, что какая-то из оппозиционных группировок, они пикетировали отель с самого начала Конгресса, бросила в ход петарды. Меня разубедил еще более сильный грохот и сотрясение. Теперь уже можно было различить стаккато пулеметных очередей. Обманываться не приходилось. Костарикана вступила в стадию уличных боев. Первыми сорвались с места журналисты. Стрельба подействовала на них как побудка. Верные профессиональному долгу, они помчались на улицу. Дригенбаум попытался продолжить свое выступление. В общем-то, довольно пессимистическое. Сначала цивилизация, а после каннибализация, утверждал он, ссылаясь на известную теорию американцев, которые подсчитали, что если ничего не изменится, через 400 лет Земля превратится в шар из человеческих тел, разбухающий со скоростью света. Однако новые взрывы заставили профессора замолчать. Футурологи в растерянности выходили из зала. В холле они смешались с участниками Конгресса освобожденной литературы, которых, судя по внешнему виду, начало боев застало в разгар занятий, приближающих демографическую катастрофу. За редакторами издательской фирмы «Аккомфа» шествовали их секретарши. Сказать, что они неглиже, я не мог бы. Кроме нательных узоров в стиле поп-арт, на них вообще ничего не было. С портативными кальянами и на гриле, заправленными модной смесью ЛСД, марихуаны, йохимбима и опиума. Как я услышал, адепты освобожденной литературы только что сожгли и нафиги американского министра почты и телеграфа. Тот, видите ли, приказал своим служащим уничтожить листовки с призывами к массовому кровосмешению. В холле они вели себя отнюдь недобропорядочно, особенно если учесть серьезность момента. Общественного приличия не нарушали лишь те из них, кто совершенно выбился из сил или пребывал в наркотическом оцепенении. Из кабин доносился истошный визг бедняжек-телефонисток. Какой-то толстобрюхий субъект в леопардовой шкуре и с пакелом, пропитанным гашишем, бушевал между рядами вешалок, атакуя персонал гардероба. Портье с трудом утихомирили его, призвав на помощь швейцаров. С антресолей кто-то забрасывал нас охапками цветных фотографий, детально изображающих то, что один человек под влиянием похоти может сделать с другим, и даже гораздо больше. Когда на улице появились первые танки, их прекрасно было видно в окно. Из лифтов повалили перепуганные филуминисты и бунтари. Растаптывая эротические закуски, принесенные издателями и разбросанные теперь по холлу, постояльцы разбегались кто куда. Ревя, как обезумевший буйвол, и сокрушая прикладом своей попинтовки всех и вся, пробивался через толпу бородатый антипопист. Он, я видел своими глазами, выбежал из отеля, чтобы немедля открыть огонь по пробегающим мимо людям. Похоже, ему, убежденному экстремисту крайнего толка, было все равно, в кого стрелять. Когда со звоном начали лопаться огромные окна, холл, оглашаемый криками ужаса и любострастия, превратился в сущее пекло. Я попробовал отыскать знакомых журналистов. Увидел, что они бегут к выходу, и последовал их примеру. В Хилтоне и в самом деле становится не очень уютно. Несколько репортеров, припав к земле за бетонным барьерчиком, автостоянки усердно фотографировали происходящее, впрочем, без особой надежды на успех. Как всегда в таких случаях, в первую очередь были подожжены машины с заграничными номерами, и над паркингом вздымались языки пламени и клубы дыма. Мовен из АФП, оказавшийся рядом со мной, потирал руки от удовольствия. Он-то взял машину в прокатной конторе Херца и только посмеивался, глядя на свой полыхающий додж. Большинство репортеров-американцев не разделяло его веселья. Какие-то люди, по большей части бедно одетые старички, пытались сбить огонь с пылающих автомашин. Воду они нафили ковшиками из фонтана неподалеку. Уже здесь было над чем призадуматься. Вдали, в конце Авенида дель Сальвасьон и дель Резурексьон, поблескивали на солнце полицейские каски. Но площадь перед отелем и окружавшие ее парки с высокими пальмами были безлюдны. Старички над треснутыми голосами подбадривали друг друга, хотя их слабые ноги подкашивались. Такой энтузиазм показался мне просто невероятным. Но тут я вспомнил о происшествии у себя в номере и немедленно поделился своими предположениями с Мовином. Стрекотание пулеметов, Басовые аккорды взрывов затрудняли беседу. Подвижное лицо француза выражало полное недоумение. Затем его глаза заблестели. «А?» — зарычал он, перекидывая уличный грохот. «Вода? Из-под крана? Боже мой! Впервые в истории! Тайная химикократия!» С этими словами он как ошпаренный помчался к отелю. Разумеется, чтобы занять место у телефона. Как ни странно, связь еще действовала. Я остался стоять у подъезда. Ко мне подошел профессор Троттельшрайнер из делегации швейцарских футурологов. И тут произошло то, чего, собственно, давно уже следовало ожидать. Появились вооруженные полицейские с троем в противогазах и черных касках с черными нагрудными щитами. Они оцепили весь комплекс Хилтона, чтобы преградить путь толпе, которая выходила из парка, отделявшего отель от городского театра. Отряд особого назначения с немалой сноровкой устанавливал гранатометы. Их первые залпы ударили по толпе. Взрывы были, на удивление, слабые, зато сопровождались целыми тучами белесого дыма. Звездочивый гаст, решил я. Но толпа не бросилась в рассыпную и не разразилась яростным воплем. Ее определенно тянуло к этому дымному облаку. Крики быстро затихли, сменившись чем-то вроде хоральных песнопений. Журналисты, метавшиеся со своими камерами и магнитофонами между полицейским кордоном и входом в отель, не могли взять в толк, что здесь, собственно, происходит. Но я уже догадался. Полиция, несомненно, применила оружие химического ублаготворения в форме аэрозолей. Но это Авенида дель, как там ее, вышла вторая колонна, на которую эти гранаты почему-то не действовали. А может, так только казалось. Как потом утверждали, колонна двигалась дальше, чтобы побрататься с полицией, а не разорвать ее на куски. Но кого, скажите на милость, могли занимать подобные тонкости в обстановке полного хаоса? Гранатометчики ответили залпами. Следом с характерным шипением и свистом отозвались водометы. Наконец застрекотали пулеметные очереди. И воздух загудел от пуль и снарядов. Дело приняло нешуточный оборот. Я прижался к земле за барьерчиком автостоянки, словно за бруствером, и очутился между Стентером и Хейнзом из «Вашингтон-Пост». В двух словах я обрисовал ситуацию, и они, отчитав меня за то, что сенсационную новость первым узнал репортер АФП, наперегонки поползли к Хилтону. Но вскоре вернулись разочарованные. Связи не было. Энтер все же прорвался к офицеру, руководившему обороной отеля, и узнал, что вот-вот прилетят самолеты с бомбами. То есть с бомбами умиротворения и благочиния. Нам приказано было очистить площадь, а полицейские, все как один, натянули противогазы со специальными абсорбентами. Нам их тоже раздали. Троттельрайнер, волею случая, он оказался еще и специалистом по психофармакологии, предупредил, чтобы я ни в коем случае не пользовался противогазом. При большой концентрации аэрозолей противогаз теряет защитные свойства. Происходит скачок отравляющих веществ через абсорбент, и тогда в считанные секунды можно наглотаться ОВ больше, чем без противогаза. Надежную защиту обеспечивает лишь кислородный аппарат. Поэтому мы отправились в регистратуру отеля, разыскали последнего оставшегося на посту портье и по указаниям добрались до пожарного пункта. Действительно, здесь было полно кислородных аппаратов системы Дрейгера с замкнутым циклом. Обеспечив тем самым свою безопасность, мы вышли на улицу как раз в ту минуту, когда пронзительный свист над нашими головами возвестил о появлении первых бомбардировщиков. Как известно, Хилтон по ошибке подвергся бомбардировке в первые же минуты воздушной атаки. Последствия были катастрофическими. Бомбы, правда, попали лишь в дальнее крыло нижней части отеля, где на больших щитах размещалась выставка Ассоциации издателей освобожденной литературы. Так что никто из постояльцев не пострадал. Зато охранявшей нас полиции не поздоровилось. Через минуту после налета приступы христианской любви в ее рядах приняли повальный характер. На моих глазах полицейские, сорвав с себя маски противогазов, заливались слезами раскаяния. Они на коленях вымаливали прощение у демонстрантов.